Алло. Здравствуйте. Мы с вами вчера не договорили. Вы вчера ездили на трамвае до станции Измайловская, а проезд не оплатили. Пожалуйста, спуститесь в 218-ю квартиру, там находится касса. Оплатите 24 рубля за проезд. Давно ёбнулся. Чего вы так разговариваете? Вы с начальником депо разговариваете. Вы вчера выходили. Иди нахуй, блядь. Валентина Петровна. А Валентина Петровна, я вас очень прошу, не наносите ущерб нашему трамвайному депо. Валентина Петровна. 54 секунды. Давай еще раз.